Квест 3. Собрать команду. «Да хватит уже ныть!» — высказалась я, когда всхлипывания Виолы начали надоедать. На самом деле я чувствовала вину перед ней за то, что стянула мешок. Она об этом даже не знает, но если бы не моя неуместная забота, сейчас она сидела бы уже в горячей ванне. Именно поэтому я добавила терпеливее. Не надо так переживать из-за пустяков, Виола. Да, неудобно, да, позорно, но вряд ли есть опасность для жизни. Через год мы будем над этой ночью хохотать. «Ага, тебе легко говорить. Ты вон какая смелая». Я не удержалась и передразнила ее. «Ага, и от моей смелости даже дерево мягче становится. Ты тоже попробуй». «Да, мы не ссорьтесь». Голос подал инкуб, которого припечатали к дереву с другой стороны. «Во-первых, позвольте представиться. Я Ашк, первый курс факультета сексологии, достойный преемник своих родителей. Правда, мама так и не смогла вспомнить, кто был моим отцом. Во-вторых, вам действительно не на что жаловаться, ведь я пострадал больше остальных. Вот если бы меня привязали к одной из вас, то было бы теплее и веселее. Всем, даже зрителям». «Заткнись, Ашк!» — сказала я. «Заткнись, Ашк!» — воскликнула Виола. «В-третьих», — продолжил он, как ни в чем не бывало. «Лита, зачем ты так явно злишь Лорана?» «Я не злю! В смысле, он первый начал? В столовой оскорбил меня, а я ответила. И сейчас ведь не я к нему с деревом подскакала, а он подошел. Короче, я просто реагирую». «Люблю женщин, которые реагируют». О чем-то своем задумался инкуб, но потом продолжил. «Так ты точно не шпионка?» Я аж расхохоталась. «Уж для шпионажа нашли бы кого-то помощнее. И зачем тут следить? За этим академическим беспределом? Вот завтра утром пойду писать письмо в наш шпионский штаб, как их лучшую сотрудницу прилепили к дереву тупоголовые идиоты». «Действительно. Ладно, дамы, тогда продолжайте ссориться. Хоть какое-то развлечение». «Ребята...» Сзади раздался очень монотонный голос, а парень говорил будто в нос. «Я ощущаю наше единство. Эта беда сплотила нас всех. Какого беса я снял повязку? Почему меня никто заранее не предупредил, что ее никак нельзя снимать?» «Вопрос, который мучает здесь каждого». Ашк рассмеялся. «Как тебя звать, кровососина?» «Зови меня Родригом, извращенец», — представился тот. «Я не хочу выглядеть здесь самым большим нытиком, поскольку вы успели побить все рекорды. Но я не самое живое создание из присутствующих. А от холода моя кровь течет все медленнее. Опасаюсь, что могу впасть в анабиоз». Вампира я рассмотреть не могла. Он вместе со своим деревом разместился у меня где-то за спиной. Но невольно посочувствовала. И отметила, что надо будет потом узнать, что такое анабиоз и чем отличается физиология этих полутрупов от всех живых существ. Ну, кроме того, что они большие любители попить крови. Под куполом климат поддерживался искусственно, и нельзя было сказать, что на улице слишком холодно. Но мокрая одежда свой вклад в ощущение вносила. И значительный. «Так!» Я собралась и пыталась интонацией подбодрить всех собратьев по несчастью. «Какой у нас на четверых арсенал заклинаний? Если мне хоть немного освободить руки, то я попытаюсь спустить воздух между собой и деревом. Нас прилепили колдовством, но воздух ослабляет силу колдовства, потому может сработать». Ашк глубоко задумался. «Я могу удовлетворить тебя тысячу и одним способом. Это чем-то поможет?» Я даже отвечать ему не стала, а позвала. «Родрик, есть какие-то варианты?» «Но я ведь тоже только поступил. В любом случае мы изучаем магию крови. А до вашей крови я не дотянусь». Я пока не сдавалась. «Баронесса, твой выход. Уделай нас всех!» Профиль Виолы я как раз видела хорошо и удивилась, что девушка склонила голову, сильно нахмурилась и что-то забубнила себе под нос. Заметив мой взгляд, она задумчиво ответила. «Есть какое-то заклинание, чтобы распутать клубок ниток, а эти гады, скорее всего, не заморачивались сплетением сложных узлов. Вот только я не помню точное слово. То ли мес, то ли нес. А может, вообще курамга? Нет, это вроде бы бутылки распечатывать». Пусть вспоминает. А я тотчас закрыла глаза, сосредоточилась на своих руках и зашептала. «Мес, мес, мес, нес, нес, нес, мес». Виола помогала, пытаясь попасть со мной в один ритм. Неизвестно, из чьих уст и какое именно слово сработало, но я почувствовала, что один палец как будто отпустила. До того он был плотно прижат к стволу, а теперь я могла им дернуть. Вот так, Виола, бездарность наша бесценная. «Продолжай повторять!» Распорядилась, а сама сосредоточилась уже на своей магии. Воздух долго не цеплялся, не хватало маневренности. Но потом я смогла махнуть пальцем, удачно запустив легкий сквозняк сначала под прижатые руки. Если освобожу их, то дело пойдет быстрее. Виола, по выражению моего лица, догадалась о незначительном успехе, потому теперь начала кричать. «Мес, мес, мес!» Ашки зачем-то подкрикивал, хотя такое колдовство из его уст не обретает никакой силы. Вероятно, просто развлекался или оказывал моральную поддержку. И то ли мой сквознячок ударил в узел, то ли слова заработали лучше, но я уже смогла крутить запястьем. После этого легче. Уже поверив в возможность, освободила руки за полминуты. Теперь надо как-то оторвать себя от ствола. И тут подсказка Виолы должна сработать. Вряд ли те идиоты напрягались со сложными заклинаниями. Вполне вероятно, мы держимся на соплях. Я пихала воздушную плоскость под ягодицы, пытаясь засунуть сбоку. Ничего не помогало. От нескольких неудач немного сдали нервы. Потому я зажмурилась и ударила воздухом о землю. Меня лишь слегка дернуло вверх. Я раздраженно попыталась сдуть со лба прилипшую мокрую прядь. И даже этого не вышло. «Держись, красотка». Поддержал меня Ашк. «Если утешит, я тебе сейчас посылаю мысленные воздушные поцелуи. Чмок, чмок. О, они совсем не мысленные». «Не отвлекай ее, извращенец!» Гундоса протянула сзади. «Не смей чмокать меня, извращенец!» Поддакнула я. «Особенно воздушными поцелуями. Мы тут как раз с воздухом пытаемся договориться». Опять закрыла глаза, подняла руки, как птица, распахнула невидимые крылья и ударила потоком воздуха сзади. Меня шлепнуло слишком сильно. Зато я с криком полетела вперед, освобожденная. «Ничего себе!» — выдохнула Виола. «И это ты называешь слабыми силами?» Я со смехом поднялась на ноги, быстро растирая затекшие суставы. «Это мне говорит та, которая вспомнила нужное заклинание?» Припомнила я, подбегая сначала к ней. С Виолой я провозилась несколько минут, никак не могла правильно примериться ударом, хотя на себе поняла, куда следует бить. Но ствол ее дерева оказался толще, со спины даже часть плеч не выпирала, потому поток стучал только в кору и от нее же отлетал. Но со стороны действовать все таки было проще, потому я смогла подтолкнуть небольшой ветер ей под поясницу, протянула его под лопатки и лишь потом врезала, насколько было можно вообще без размаха. Как только Виола полетела на землю, я шагнула к Ашку. У инкуба плечи очень широкие, потому его оторвало на свободу с одного удара. С вампиром, темноволосым худощавым пареньком с темно-красными грустными глазами, вообще не получалось. Возможно, его припечатывал более сильный маг, чем нас. Или, что вероятнее, я устала. Такие магические нагрузки подряд мне еще переживать не приходилось. Я просто осела на землю, чтобы отдышаться и немного отдохнуть перед следующей попыткой. Надо отдать Родригу должное, он и слова не сказал, а терпеливо и благодарно ждал. Ко мне вдруг наклонился Ашка, неожиданно дунул в шею. От понимания я пришла в ярость. «Сейчас? У тебя вообще весь мозг в штанах?» «Нет, это возбуждение, Лита», — объяснил он. «А возбуждение — это энергия. Сейчас ты или освободишь кровососину, или поимеешь его, пока он связанный». Я не возражаю против любого варианта. Мне на самом деле немного полегчало в плане сил, хотя заниматься теперь захотелось совсем не магией. Но нельзя сказать, что воздействие Ашка было слишком сильным. Как и днем, я вполне могла это контролировать. И потому резко встала, пока запал не иссяк, и с первой же попытки смогла махнуть ветром в верном направлении. Через несколько минут мы наперебой поздравляли друг друга и радовались, что не придется здесь торчать часами. Как и позориться утром, когда студенты пойдут на занятия. Мы были так счастливы этому общему успеху, что даже не сразу разбежались по корпусам. «Никто не хочет закончить ночь у меня?» — поинтересовался настырный Ашк. «Нет?» «Родрик?» «Тоже нет». «Да что с вами не так? Давайте хоть обнимемся». С инкубом обниматься — себя не уважать. Но Виола почему-то без вопросов кинулась ему на шею. А потом и Родригу... Правда, на том вскрикнула. «Какой же ты холодный! Беги скорее в комнату, согрейся!» «Я всегда холодный, глупый, это баронесса», — ответил вампир. «Спасибо вам всем. Я очень рад, что познакомился с такими хорошими людьми». «Мы теперь команда», — заявила Виола. «Неудачники должны держаться вместе». «Я не знаю, зачем она это бесконечно повторяет. Может, мы к концу первого курса с ней гимн на эту тему придумаем?» Но вампир поднял худые кулаки вверх, потряс ими и повторил за ней. «Неудачники должны держаться вместе. Правда, часть неудачников уже рук своих не чувствует». После таких слов и мне захотелось его обнять. Ашка пришлось. Иначе жалобный, неудовлетворённый скулёж не закончится. А с Виолой мы вообще в обнимку домой побежали. Больше грея друг друга, чем проявляя дружескую симпатию. Ведь и правда, кто мог подумать, что из неприятности я выйду частью команды? В нашей компании, правда, все какие-то того. Извращенец, баронесса, кровососина и аланирский червяк. Если говорить откровенно, совсем уж нормальных нет. Зато никто из них не зациклился, что я из Аланира. Надоело, что все на этих землях во мне подозревают злобную преступницу. После тёплого душа я пригрелась в постели. Но потом тихонько встала и нащупала под кроватью свой мешок. Вынула со дна красный шар. Аккуратно провела по поверхности ладонью, пока стекло не стало тёплым. И лишь потом зашептала, чтобы Виола, если ещё не спит, моего голоса даже не уловила. «Нет, знающий, скорее всего, мы ошиблись в предположении. Всё-таки предсказание говорило о его отце. У Лорана нет серьёзных сил. Внешне он полная копия своего отца, а по характеру — обычный избалованный тупица. Постоянно находится в компании кингарских оборотней. Они его защищают». Звук был настолько тихим, что мне пришлось прикладывать сферу к уху. Я уловила шёпот, на него и ответила. «Конечно, я останусь здесь, пока не буду уверена на 100%. «Что? Подружиться?» «Ой, кажется, с этим возникла проблема. И сейчас я почти уверена, что обстоятельства сложились самым лучшим образом. Это от друга можно скрывать свою силу годами, а от назойливого врага не выйдет. Не переживайте, знающий, я понимаю важность нашего дела и не подведу». После следующей реплики я рассмеялась. «Конечно, подозревают. Меня тут все в глаза называют шпионкой. Когда об этом скажет каждый, они сами услышат, насколько абсурдно это звучит. Вы были правы. Я настолько явно лезу не в свои дела и откусываюсь от любых нападок, так очевидно не умею сидеть в тени, что подозрения сами собой отмирают. Кто проводит разведку настолько на виду у всех? Намереваюсь стать ещё более вызывающей, чтобы даже мысли о таинственности не появлялось. Кстати, а почему мы не назвали меня орлом? Оказывается, синиц тут не уважают». Знающий заговорил громче, или же сфера окончательно настроилась. «Ты себя в зеркале видела, Лита? Какой из тебя орёл?» «Так я и синицу в зеркале не вижу. Я ведь ворон». «И правда, почему мы не отправили шпиона под настоящей фамилией? Какое упущение?» «Ждём новостей, Лита Ворон, и давай больше не будем тратить заряд сферы на эту чушь». «Да, глупость сморозила. Было бы нелепица явиться сюда и представиться девчонкой из последней в мире стаи воронов. Про нас даже ректор Шолли мог слышать. И тогда прирезали бы, даже не переспрашивая, не послышалось ли».